Глава 4. Раковины прошлого. Потом просила женщина: «Скажи нам о боли». И он сказал: «Ваша боль — это раскалывание раковины, которое заключает ваше понимание. Как косточка плода должна расколоться, чтобы ее сердцевина предстала солнцу, так и вы должны познать боль. Если бы ваше сердце не уставало изумляться каждодневным чудесам жизни, то ваша боль казалась бы вам не менее изумительной, чем ваша радость. И вы приняли бы времена года своего сердца, как всегда принимали времена года, проходящие над вашими полями. И вы безмятежно смотрели бы сквозь зимы своей печали. Многое из вашей боли выбрано вами самими. Это горькое зелье, которым лекарь в вас исцеляет ваше больное «я». Поэтому доверьтесь лекарю и пейте его лекарства в молчании и спокойствии. Ибо его руку, пусть тяжелую и жесткую, направляет заботливая рука незримого. И хотя обжигает вам зубы чаша, которую он подносит, она сделана из глины, которую гончар смочил своими святыми слезами. Оказывается, очень трудно. Даже человеку масштаба Халиля Джибрана оставить глубоко укорененную мужскую шовинистическую позицию. Я говорю это потому, что его изречение устами Аль-Мустафы в некотором смысле справедливы, но все же в них упущено кое-что очень существенное. Аль-Мустафа забывает, что вопрос задан женщиной, и его ответ слишком общий, применим и к мужчине, и к женщине. Но истина в том, что боли и страдания, через которые прошли женщины мира, в 1000 раз сильнее тех, которые когда-либо знал мужчина. Вот почему я говорю, что Аль-Мустафа отвечает на вопрос, но не тому, кто его задал. А если отвечает не вопрошающему, то ответ остается поверхностным, как бы глубоко он ни звучал. Мне хочется, чтобы вы всегда помнили: везде, где я вижу, что маленькая фраза, а иногда только слово, могут углубить его, сделать более правдивым, более сострадательным, ответ оказывается академичным, философским. В нем нет понимания того, что мужчина натворил с женщиной. А это вопрос не одного дня, а тысячелетий. Он даже не упоминает об этом. Напротив, Он продолжает делать то же самое, что священники и политики делали всегда – давать утешение. За прекрасными словами нет ничего, кроме утешения. А утешение не может заменить истину. Просила женщина. Разве не удивляет, что из всей толпы никакой мужчина не спросил о боли? Просто случайность? Нет. Безусловно, нет. Очень уместно, что женщина задала вопрос: «Скажи нам о боли». Потому что одна женщина знает, сколько ран она перенесла, сколько рабства, физического, умственного и духовного. Она страдала и до сих пор страдает. Женщина задета в глубочайшей сердцевине своего существа. Никакой мужчина не ведает глубины боли, могущей войти в вас и уничтожить ваше достоинство, вашу гордость, саму вашу человечность. Аль-Мустафа сказал: «Ваша боль — это раскалывание раковины, которая заключает ваше понимание». Очень бедное изречение. Настолько поверхностное, что мне даже стыдно за Халиля Джибрана. Любой идиот может сказать такое. Это недостойно Халиля Джибрана. Ваша боль — это раскалывание раковины, которая заключает ваше понимание. Слишком простое и общее утверждение. Как косточка плода должна расколоться, чтобы ее сердцевина пристала солнцу, так и вы должны познать боль. Я ненавижу это изречение. В нем утверждается та идея, что вы должны испытывать боль. Это трюизм, но не истина. И это простой факт. Зерно должно пройти через великое страдание. Потому что пока зерно не умрет в своем страдании, дерево ни за что не родится. И замечательная листва, красота цветов никогда не войдут в существование. Но кто помнит то зерно, его решимость умереть ради того, чтобы неведомое родилось? То же самое верно, если раковина, которая заключает ваше понимание, проходя через страдания, ломается, дает свободу вашему пониманию. Тут есть определенная боль. Но что такое раковина? Вот так поэты бежали от распятий. Он должен был объяснить, что такое раковина. Все знания, вся ваша обусловленность, весь процесс вашего воспитания, ваше образование, ваше общество, цивилизация — это они составляют раковину, которая держит вас и ваше понимание в заключении. Но он не упоминает ни единым словом о том, что он подразумевает под раковиной. Очевидно, никакая религия не осуждала Халиля Джибрана. Если бы он был более искренним и честным, он и сам узнал бы, что такое боль. Его только хвалили за его прекрасные поэтические сказания. но за этой похвалой есть какая-то слабость. Что-то от труса все еще таится во мраке его души. Если бы он сказал: «Ваша религия, ваша философия, ваша политическая идеология, ваша национальность, ваша раса – все это составные части вашего тюремного заключения», тогда вместо международного почета и уважения он был бы осужден всеми религиями, всеми нациями, всеми расами, то есть почти всем миром. Я проходил через такую боль всю свою жизнь. Поэтому, когда я говорю это, то говорю на основании своего собственного опыта. Сделайте хоть одно заявление против тех, кто извлекал выгоду, низводя все человечество к рабству, и все властимущие будут против вас. А масса слепая, масса неразумная, масса бедны. Они не будут слушать меня. Что я могу дать им? Я могу дать им понимание, но они не могут есть понимание. Они не могут прожить на понимание. А их собственная обусловленность, все то, чему они были обучены, это и есть их мудрость. Так что не только власть имущие, но и те, кого эксплуатируют, чью силу отняли власть имущие, те тоже последуют за ними. Власть имущие — это пастухи. И они низвели все человечество до уровня овечьего стада. Это почти невероятно, что те, кто мог поднять человечество и его сознание к такой красоте, мудрости и радости, никогда не были услышаны, хотя они и кричали с крыш. Все усилия были приложены, чтобы или заставить их молчать, или распять их. Те, кто не имел мужества, видя все это, оставались молчаливыми. Но даже и молча, вы тоже участвуете в страдании, через которое проходит все человечество. Лишь немногие люди говорили, и они были отравлены, распяты, убиты, зарезаны. Вы убивали своих друзей. Вы убивали тех, кто любил вас так сильно, что был готов пожертвовать своей жизнью, но не оставаться молчаливым. И вы шли за своими врагами, которые сосут вашу кровь каждый миг. Когда я заговорил впервые о контроле рождаемости и легализации абортов, меня осуждали все. Если бы они послушали меня в то время, сегодня Индия могла бы быть богатой. Потому что, когда я начал говорить людям, этот рост населения убьет вас, уничтожит вас. Тогда было только 400 миллионов людей в Индии. Через 30 лет их стало 900 миллионов. Появление 500 миллионов человек можно было предотвратить, и страна не погибала бы от голода. И все же они не согласились выслушать меня. Они до сих пор слушают шанкарачарьев, которые против контроля рождаемости. Они слушают мать Терезу, которая против контроля рождаемости. Они и есть ваши враги. Но кажется, вы так слепы, что не можете видеть простые факты. Аль-Мустафа говорит: «Ваша боль — это раскалывание раковины, которая заключает ваше понимание». Это верно. Но было бы более понятно, если бы он объяснил, что подразумевать под раковиной. Потому что все зависит от смысла слова «раковина». Что это такое «раковина»? Люди будут читать это просто как выдумку, поэзию. И никто даже не обратит внимания на слово «раковина», которое содержит все ваше прошлое. А если вы не готовы порвать со своим прошлым, будет больно, это же ваше прошлое. Нелегко просто бросить его. Это не одежда, которую вы можете сменить. Это как содрать свою кожу. Но без прохождения через эту боль невозможно никакое понимание. Это верно и для мужчин, и для женщин. Но более верно для женщин. Потому что все прошлое создано мужчиной. Женская роль — быть просто тенью, чем-то не очень существенным. Все индуистские воплощения Бога — мужчины. Это так удивляет и шокирует. Они признают животных как инкарнацию Бога, но они не признали ни единой женщины как инкарнации Бога. Женщины полностью пренебрегали. С ней не считались вообще. Женщины составляют половину мира, и тысячелетиями у них не было права голоса. В Китае верили, что женщина не имеет души, и таким образом вопрос боли не возникал. Если вы ломаете свою мебель, неужели мебель будет так уж сильно страдать? Будет здесь боль? Если вы ударите по столу, будут слезы? Китай веками относил женщин к вещам. Отсюда, по китайской морали, убить собственную жену — не преступление. Это ваша жена, это ваше имущество. Вы можете делать с ней все, что захотите. В Индии Гаутама Будда — мужчина. Его великие ученики — Махакашьяпа, Шарипутта, Магальян — все мужчины. Была ли хоть одна женщина, которая смогла подняться к тому же сознанию? Но сам Гаутама Будда отказывался инициировать женщин, словно они не из рода человеческого, а из какого-то дочеловеческого состояния. Зачем беспокоиться о них? Пускай сначала достигнут мужского состояния. Гаутама Будда утверждал, что мужчина — это перекресток, с которого можно двигаться куда угодно, к просветлению, к окончательной свободе. Женщина не упоминается вовсе. Она не перекресток, а совершенно темная улица, где муниципалитет даже не установил фонарей. Она не ведет никуда. Мужчина — это суперавтострада. Поэтому сначала пусть женщина придет на суперавтостраду, пусть станет мужчиной, родится в мужском теле. Тогда для нее будет какая-то возможность стать просветленной. Говорит Аль-Мустафа: «Так и вы должны познать боль». Но чего ради? Если женщина не может стать просветленной, зачем ей нужно идти через боль? Она не из золота, чтобы, проходя сквозь огонь, становиться чище. Если бы ваше сердце не уставало изумляться каждодневным чудесам жизни, то ваша боль казалась бы вам не менее изумительной, чем ваша радость. Это верно. Но иногда истина может быть очень опасным, обоюдоострым мечом. С одной стороны, она защищает, с другой разрушает. Это верно, что если в ваших глазах сохраняется способность к изумлению, то вы поразитесь, узнав, что даже боль имеет свою сладость, свое собственное чудо, свою собственную радость. Она не менее изумительна, чем сама радость. Но удивительный факт. Женщина всегда была более похожа на ребенка, более полна изумлением, чем мужчина. Мужчина всегда за знание. А что такое знание? Знание просто означает избавление от изумления. Вся наука старается демистифицировать существование. А слово «наука» означает «знание». И это самый простой факт. Чем больше вы знаете, тем меньше изумляетесь. Пойдите утром на прогулку с маленьким ребенком. Мой отец обычно поднимал меня с кровати рано утром в 5 часов. Это бывало за час до восхода солнца. Повсюду еще было темно. И я говорил ему много раз: «Не могу понять, что за арифметика такая. Когда я хочу бодрствовать, меня заставляют идти спать. Когда ночное небо в звездах, и я хочу пойти на реку, мне не разрешают. А потом, когда звезды исчезают, солнце еще не взошло, и я сонный, меня заставляют идти на утреннюю прогулку. Ты тащишь меня? Разве это утренняя прогулка? Я просто хочу понять логику этого». Каждый ребенок чувствует это. Каждый без исключения. Ведь семья хочет избавиться от него. Иди спать. Не беспокой нас. И они хотят, чтобы ребенок вставал рано утром. Мой отец любил цитировать древние изречения, которые существуют на всех языках во всем мире. «Рано ложись и рано вставай, и ты сохранишь здоровье и мудрость». Я говорил: «Странная логика». Но делать было нечего. Он так настаивал, что мне приходилось идти. А когда исчезала темнота, и птицы начинали петь, утренняя свежесть и прекрасный восход, как будто приходит новое солнце, старое умерло прошлой ночью, я задавал ему много вопросов. Он говорил: «Во время прогулки ты должен молчать». Я сказал: «Я могу молчать лишь при одном условии». Он спросил: «При каком?» Я ответил: «Мое условие таково. Не тревожь мой сон утром. Ты можешь выбирать. Если ты разбудишь меня, ты разбудишь также и мой разум. Хорошо, что люди в Англии берут на прогулку своих собак. Я же не собака. Так или иначе, ты должен сам отправляться на свою прогулку. Куда бы ты ни захотел идти, иди. Даже если ты не захочешь вернуться, никто не будет беспокоиться об этом. Однажды ты уйдешь и не возвратишься. Это может произойти в любой день. Но если ты вытаскиваешь меня из кровати, то будь готов к моим вопросам. А мои вопросы не от любопытства. Я чувствую непрерывное изумление от всего, что вижу». Он сказал: «Я не могу оставить тебя спящим. Я закладываю основания для всей твоей жизни. Это здоровая привычка, потому что воздух свежий, солнце молодое, все спят, повсюду тишина. И птицы поют лишь время от времени. Их пение не нарушает тишину. Напротив, оно углубляет ее. Я ответил: «Согласен». Он предложил: «Давай пойдем на компромисс». Я сказал: «Не верю в компромиссы. Либо я прав, либо ошибаюсь. Что за компромисс? Что ты подразумеваешь?» Он ответил: «Тебе не нужно делать ничего. Это все мое дело. Я буду брать тебя на утреннюю прогулку. Ты можешь задавать любые вопросы, какие захочешь. И столько вопросов, сколько захочешь. Но я не буду отвечать». Я сказал: «Очень хорошо». И это была действительно радость. Я дергал его за рубашку, толкал его, задавая вопросы. 5 минут он сохранял молчание, а потом раздражался. Он говорил: «Что за мальчишку я взял? Ты не даешь мне наслаждаться моей прогулкой». А я говорил: «А как насчет моего сна?» В конце концов он махнул рукой: «Ты спи, а я буду ходить на прогулку». Когда вы стареете, вы теряете чувство изумления. Вы становитесь все более и более вялыми. А причина этого в том, что теперь вы знаете все. Не знаете ничего, но ваш ум полон заимствованных знаний. И вы даже не подозреваете, что под этим нет ничего, кроме темноты и невежества. В Индии было только 2 личности, известные как Махатма, Великая Душа. Один был Махатма Ганди, другой — Махатма Бхагвандин. Махатма Бхагвандин обычно останавливался в моей семье. Он постоянно путешествовал. Я никогда не встречал человека таких обширных знаний. Он знал столько, что был почти 9-м чудом света. С ним я обычно ходил на утреннюю прогулку. Он нуждался во мне, потому что был переполнен знаниями и хотел, чтобы кто-то задавал ему вопросы. Мой отец сказал: «Странно, я устал от тебя». Но всякий раз, когда приезжает Махатма Бхагвандин, он не приглашает в компанию никого другого. Он берет только тебя. Мне раньше приходилось вытаскивать тебя из кровати. Но когда он здесь, то ты вытаскиваешь его из кровати. Не в 5, а в 4. Даже в 3 часа просишь: «Давай пойдем погуляем». Порой он бывало говорит: «Сейчас слишком рано». Я отвечаю: «Ничего не рано. Чем раньше, тем мудрее ты становишься». Но он наслаждался моей компанией, потому что я беспрерывно спрашивал обо всем. Он знал названия всех деревьев, знал их медицинское применение. Он сам был чудом. Но однажды наша дружба закончилась, потому что я задал не тот вопрос. Он его, однако, понял перед смертью. Я был у него за 3 дня до его смерти, и он признался: «Ты был прав. Прости меня. Я знаю, моя жизненная энергия исчерпана. Это вопрос нескольких часов. Самое большее — нескольких дней. Ты прибыл вовремя, чтобы повидать меня. Я ждал тебя, потому что должен извиниться перед тобой». Я спросил: «О чем ты говоришь?» Я совершенно позабыл. Прошло много лет с тех пор, как он разгневался из-за того, что я спросил. «Я понимаю, ты знаешь много о деревьях, звездах, о земле. Ты знаешь много всего. И о чем бы я ни спрашивал, ты никогда не говорил: „Я не знаю“. Но теперь я хочу спросить. Ты знаешь себя? И не обманывай ребенка. ведь это будет настоящий грех. Я спрашиваю, потому что люблю и уважаю тебя. А во-вторых, все эти знания, что ты собрал, помогут ли они тебе познать себя? И разве это не заимствованные знания? Что за смысл в твоем знании латинского названия дерева, медицинского употребления его листьев, коры, корней, цветов? Это твое собственное открытие? Или ты просто насобирал информации? Он разгневался. Я сказал: «Твой гнев — исчерпывающий ответ. Ты никогда прежде не гневался, поскольку я спрашивал о том, о чем ты собрал информацию. Ты — ходячая британская энциклопедия, согласен. Но как же насчет тебя? Все это знание исчезнет, когда смерть постучится в твою дверь, и тебе это не поможет». Он был так разгневан, что сказал моему отцу: «С завтрашнего дня я отправляюсь на утренние прогулки один». Мой отец сказал: «Я же советовал вам это с самого начала. Зачем было брать лишнюю заботу на себя?» Тот сказал: «До сих пор с ним не было никаких хлопот, но сегодня он определенно довел меня. Прошел целый день, но его вопрос все еще не выходит у меня из головы». И вот прошло много лет, и перед тем, как он умер, это было где-то около 1960 года, я по чистой случайности возвращался из Варды. Сын Махатмы Ганди, Рамдас, очень заинтересовался мною, потому что, как он выразился: «Вы единственный человек, который критиковал моего отца. Все остальные поклонялись ему». Я замечал не раз, что он сбивается на слишком нелогичные, суеверные вещи. Но он был человеком огромного влияния. Лучше было помалкивать. Ведь что случилось с моим старшим братом, Харидасом? Его вышвырнули из дома, а матери было сказано: «Если ты позволишь ему хоть раз войти в дом, запомни, ты последуешь за ним». Харидас так никогда и не смог войти в дом снова. Еще 20 лет прожил Махатма Ганди и всегда отказывал сыну, заявляя, что не хочет даже видеть лицо Харидаса. А в чем было преступление Харидаса? Его преступление заключалось в том, что он хотел стать образованным. Ганди был против образования. Он был против всего нового, современного. Поэтому, естественно, другие дети очень боялись его. Рамдас очень заинтересовался мной, потому что я раскритиковал Ганди по всем пунктам, и никакой гандист не осмелился ответить мне хоть что-нибудь. Они не могли ответить. Поэтому, когда Ганди умер, и Рамдас стал главой его ашрама, он обычно приглашал меня время от времени. Итак, я ехал из Варды, а Махатма Бхагавандин жил в Нагпуре. Это как раз по дороге. Прямо в поезде случайно один из моих друзей, также очень близкий с Махатмой Бхагавандином, рассказал мне: «Тебе известно, что он может умереть не сегодня-завтра. Задержись здесь хоть на день». Я отправился в госпиталь. Я никогда не видел такого ужасного состояния. От Бхагавандина остались одни кости, просто скелет, покрытый кожей. И он беспрерывно кашлял, отхаркивая слизь. Его легкие могли отказать в любой миг. И доктор сказал: «Это ужасно, но у нас нет никакого средства». Увидя меня, Бхагавандин улыбнулся и сказал: «Я надеялся, что кто-то сообщит вам, потому что хочу, прежде чем покинуть мир, извиниться за свой гнев. Вы были правы. все мои знания бесполезны. Можно знать весь мир, но если не знаешь себя, это пустое знание, бремя, которое тащишь напрасно. Он сказал: «Я умираю, и все же я не знаю, как ответить вам. Ваш вопрос стоял передо мной все эти годы, но я не знаю, как познать себя. И сейчас слишком поздно. Возможно, завтра меня не станет». Я сказал: «Никогда не слишком поздно. Каждого из нас может не стать завтра. Даже юноша, совершенно здоровый, может погибнуть от сердечного приступа. Вам будет трудно. Я вижу, вы не можете даже говорить. Вы кашляете и отхаркиваете мокроту, и ваше тело превратилось в скелет. Но даже в этом состоянии простая медитация, випассана, может помочь открыть дверь. А как только вы поняли, что все ваши знания бессмысленны, вы почти готовы к прыжку в безмолвие, в свой внутренний центр. Единственное, что уходит с вами. Прежде чем вы оставите тело, по крайней мере, познакомьтесь с этим. Небольшое знакомство с собой может дать вам новую жизнь на более высоком уровне. Аль-Мустафа не упоминает о том, что женщины всегда остаются более похожими на детей, чем мужчины. Это одна сторона их красоты, их невинность. Они не знают. Мужчина никогда и ничего не позволял им знать. Им известны незначительные вещи. Как содержать дома кухню? Как заботиться о детях и муже? Но это не то, что может защитить. Это не великое знание. Это легко отшвырнуть в сторону. Вот почему всякий раз, когда женщина приходит слушать меня, она слушает меня более внимательно, более сердечно, с большей любовью. А когда мужчина впервые слышит меня, он очень стоек, бдителен, опасается возможного влияния, вреда, если мои слова не соответствуют его знаниям. Или, если он очень хитер, то интерпретирует все, что говорится, в соответствии с собственным знанием, и затем заявляет: «Я знал все это. Здесь ничего нового». Это его способ защитить свое эго, сохранить прочную раковину. И пока раковина не расколота, а вы не обрели способность изумляться, как ребенок, у вас нет возможности даже побывать в пространстве, которое мы всегда называли душой, и которое является самой вашей сущностью. Я наблюдал это во всем мире. Женщина слушает, и можно видеть блеск изумления в ее глазах. Это не поверхностное. Это коренится глубоко в ее сердце. Но Халиль Джибран не упоминает об этом. Хотя вопрос задан женщиной. На самом деле мужчина настолько малодушен, что боится задавать вопросы. Ведь ваш вопрос выдает ваше невежество. Вы обнаружите, что все лучшие вопросы в пророке задает женщина. О любви, о супружестве, о детях, о боли. Подлинные, настоящие. Не о Боге, не о какой-нибудь философской системе, а о самой жизни. Они могут и не выглядеть великими вопросами, но на самом деле это величайшие вопросы. И человек, способный разрешить их, вступает в новый мир. Но Аль-Мустафа отвечает так, будто вопрос был задан кем угодно, любым x, y, z. Он отвечает невопрошающему. А мой подход всегда таков. Истинный вопрос — это сам вопрошающий. Почему вопрос возник у женщины, а не у мужчины? Потому что женщина испытывала рабство. Женщина испытывала унижение. Женщина испытывала экономическую зависимость. И сверх всего этого она была постоянно беременной, испокон веков. Она жила болью, болью и болью. Растущий в ней ребенок не давал ей есть. Она всегда чувствовала отвращение, рвоту. Когда ребенок дорастает до 9 месяцев, происходит его рождение. И это почти смерть женщины. Она еще не оправилась от одной беременности, как муж готов сделать ее беременной снова. Кажется, что единственная функция женщины — быть фабрикой по производству толп. А какова функция мужчины? Он не принимает участия в ее боли. 9 месяцев она страдает, при рождении ребенка она страдает. А чем же занимается мужчина? Что касается мужчины, то он попросту использует женщину как объект для удовлетворения своей страсти и сексуальности. Он совсем не озабочен последствиями для женщины. И по-прежнему продолжает свое «Я люблю тебя». Если бы он действительно любил ее, мир не был бы перенаселенным. Его слово «люблю» совершенно пустое. Он обращается с ней почти как со скотом. И вы приняли бы времена года своего сердца, как всегда принимали времена года, проходящие над вашими полями. Верно, и все же не абсолютно верно. Верно, если вы забываете вопрошающего. Но неверно, если вы помните вопрошающего. Только как философское утверждение это правильно. И вы приняли бы времена года своего сердца. Иногда удовольствие, иногда боль, а иногда просто равнодушие, ни боли, ни удовольствия. Он говорит, если вы принимаете времена года своего сердца, как всегда принимали времена года, проходящие над вашими полями. С внешней стороны это правильно. Принятие чего угодно дает вам некоторый мир, некоторое спокойствие. Вы не слишком обеспокоены. Вы знаете, это тоже пройдет. Но что касается женщины, различия есть. Она постоянно живет в одном сезоне. Боль и боль. Сезоны не изменяются от лета к зиме или к дождям. Жизнь женщины действительно тяжела. Она не так тяжела сегодня, но это лишь в передовых странах. В так называемых развивающихся странах, которые в действительности неразвитые страны. Единственное слово изменили. Их прежде называли неразвитыми странами. Это и есть хитрость человеческого ума, так как слово «неразвитые» задевает. Отсюда развивающиеся страны. Чтобы скрыть тот факт, что ничто не развивается. 80% населения Индии живет в деревнях, где вы видите настоящую нужду, через которую проходит женщина. Она проходила через такую нужду веками, и для нее сезон не меняется. Если вы учтете этот факт, то такое изречение становится антибунтарским. Оно становится утешением. Прими рабство от мужчины. Прими муки от мужчины. Вас удивит, что один из великих святых, которому поклоняются индуисты, Тулсидас. Его книга о жизни Рамы, наверное, самая читаемая у индусов. Говорит: «Так же, как вы не можете производить звуки, не ударяя в барабан...» Конечно, Нивидана подтвердит, что в барабан нужно бить, иначе звуков не будет. А Тулсидас относит женщину к той же категории. Барабаны — неприкасаемое животное и женщина. Если вы не будете бить ее, ваша жизнь станет несчастной. Время от времени женщину нужно бить. Неважно, есть какой-нибудь предлог для этого или нет. Чтобы знала свое место. Этот человек, Тулсидас, считается одним из величайших святых индуизма. И меня просили не критиковать его. Этот человек – преступник. Это не критика. Это простой факт, что человек, который помещает женщину в категорию барабанов, хорошо, что Нивидана не читал его, а то жизнь Гаяны была бы постоянной практикой битья. Если тебе наскучил барабан, бей Гаяну. Только так ты сможешь держать женщину под контролем. Что за люди? Что за выражение? И это была его собственная жена. Без нее Тулсидас никогда не стал бы известным миру. Эта история так значительна, мне хочется, чтобы вы поняли ее. А это позволит вам понять изречение. Это в сущности его насилие, его гнев на свою жену. Тулсидас, очевидно, был очень страстным человеком, слишком сексуальным. Его жена уехала на несколько дней в дом своих родителей, а Тулсидас не мог прожить без нее даже несколько дней. Это был сезон дождей. Дом его тести был недалеко, на другом берегу реки. Но река была горной, а дождь лил целыми днями, и река превратилась в безбрежный океан. Не было видно другого берега. Среди ночи Тулсидас так переполнился воображаемым мысленным сексом, что прыгнул в реку. По реке плыл труп. Страсть делает человека слепым. Он подумал, что это кусок дерева. Уцепившись за труп, как за бревно, он пересек реку. Конечно, он побоялся входить через переднюю дверь среди ночи, поэтому обошел дом сзади. Он был безмерно счастлив, что там висела веревка. Его жена жила на втором этаже. Но теперь не надо никого беспокоить. Можно ухватиться за веревку и взобраться на второй этаж. Но и это была не веревка. И это была змея. Вот какова слепая страсть. Все же он влез на второй этаж и постучался в дверь, где спала жена. Она вышла с фонарем и увидела змею. Она воскликнула: «Что ты натворил? Это же змея, это не веревка. И почему ты приходишь среди ночи? Река взбесилась, такой поток». Он сказал: «Боже мой, наверное, то, что я использовал для поддержки, чтобы перебраться через реку, не было дерева. Оно воняло, как труп». Его жена сказала ему: «Если бы ты полюбил Бога, если бы ты полюбил истину с такой страстью, как любишь меня, ты стал бы преображенным человеком. Стыдись, возвращайся, потому что мне стыдно, что мой муж не может прожить несколько дней без меня, и настолько слеп, что не заметил труп, не заметил змею. А что скажет моя семья, когда тебя обнаружат в доме утром? Как я буду выглядеть днем? Подумай обо мне тоже. Возвращайся и помни, с такой большой энергией, с такой большой любовью ты можешь обрести Бога. а ты ослеплен бедной, обыкновенной женщиной». Оскорбленный, он пошел назад, но не к себе домой. Он отправился в Варанаси, святой город индусов. Он отверг мир. Он стал святым, потому что отверг мир. И написал замечательную книгу о жизни Рамы. И эта книга настолько проста, что даже необразованным крестьянам под силу понять ее. Поэтому она и стала одной из самых известных книг у индусов. А он стал великим святым. Вам видна уродливость его поведения? Ведь это его жена спровоцировала в нем поиски истины. Ведь это его жена сделала из него святого. Но он стал святым в гневе. Его изречение показывает его гнев по отношению к своей жене. Но ему недостает мужества сказать ясно: «Я говорю о своей жене». Он осуждает всех женщин. Вот как функционирует человеческий ум. Один человек обманывает вас, а вы перестаете доверять всему человечеству. Ему следовало бы поклоняться женщине. Но он так уродлив, что мстит не только своей жене, но всему женскому, относя их к барабанам, к животным, к неприкасаемым. Бейте их. Чем лучше вы побьете их, тем более покорными они будут, тем больше они будут у вас в руках. Женщина жила такой болью. И все же Аль-Мустафа совершенно забывает, кто задает вопрос. Можно принять смену сезонов, но не 10 000 лет рабства. Сезон не меняется. Женщине нужен мятеж, неприятие. Мужчина – самое похотливое животное на земле. У всякого животного есть сезон, когда самец заинтересован самкой. Иногда сезон всего несколько недель, иногда месяц или два, а потом на целый год они полностью забывают о сексе, они полностью забывают о воспроизведении. Вот почему у них нет ситуации перенаселения. Только мужчина сексуален круглый год, а если он американец, то он сексуален и ночью, и утром. И вы просите женщину принять боль. Я не могу просить моих людей принимать такую боль. Боль, которую навязывают вам другие. Вам нужна революция. И если мужчина обращается с вами, как с барабаном, то вы должны также обращаться со своим мужчиной, как с барабаном. Вы имеете равные права. Бейте своего мужчину так, чтобы до него дошло. И вы безмятежно смотрели бы сквозь зимы своей печали. Почему? Если мы можем изменить это, то почему должны наблюдать? Наблюдает лишь то, что не может быть изменено. Наблюдает лишь то, что естественно, свидетельствует его. Но это такая поэтическая хитрость. Прекрасные слова. Безмятежно смотрели бы. А если бы Халиля Джибрана била его собственная жена? Наблюдать безмятежно. Наблюдайте безмятежно все естественное. Поднимайте бунт против всякого страдания, навязанного кем бы то ни было. Мужчина это или женщина, ваш отец или мать, священник или профессор, правительство или общество, восстаньте. Если у вас нет мятежного духа, вы не живы в истинном смысле слова. Многое из вашей боли выбрано вами самими. Это верно. Все ваше страдание, вся ваша боль, многое из этого не навязано другими. Против того, что навязано другими, восставайте. А то, что вы выбрали сами, бросьте. Тут не нужно наблюдать. Простого понимания. Я сам навязал это себе. Достаточно, чтобы отбросить его прочь. Пускай другие наблюдают, как вы бросаете его. Увидя, как вы отбросили его прочь, они, возможно, тоже поймут, зачем страдать понапрасну. Соседи отбросили прочь свое горе. Ваша зависть, ваш гнев, ваша жадность — все это приносит боль. Ваши амбиции, они все приносят боль. И они выбраны вами. Это горькое зелье, которым лекарь в вас исцеляет ваше больное «я». Опять он занимается утешением. Он не проводит четкого различия. Есть боли, которые навязаны другими. Восстаньте против них. А есть боли естественные. Свидетельствуйте их безмятежно. Потому что это горькое лекарство природно. Врач внутри вас исцеляет ваше больное «я». Поэтому доверьтесь лекарю и пейте его лекарства в молчании и спокойствии. Но помните, это о враче, не о вашем муже, не о правительстве. Они навязывают вам боль не для вашего исцеления, а чтобы уничтожить, подавить вас. Потому что чем больше вы разрушены, тем легче над вами господствовать. Тогда нечего опасаться восстания с вашей стороны. Так что помните, кто врач. Природа исцеляет, время исцеляет. Вы просто ждете, свидетельствуете. Но будьте очень чуткими, различая естественное и искусственное. Ибо его руку, пусть тяжелую и жесткую, направляет заботливая рука незримого. Природа — это не что иное, как видимая часть невидимого Бога. Даже если его рука тяжелая и жесткая, ее направляет сам Дух Сущего. Так что не беспокойтесь. И хотя обжигает вам губы чаша, которую он подносит, она сделана из глины, которую гончар смочил своими святыми слезами. Все естественное, против него никакое восстание невозможно. Тогда не будьте несчастными. Тогда принимайте его с благодарностью. Это незримая рука Божественного, которая хочет исцелить вас, которая хочет привести вас к более высокому состоянию сознания. Но все неестественное. Уступать любому виду рабства – означает разрушать свою собственную душу. Лучше умереть, чем жить как раб, потому что смерть бунтаря дает ему достоинство. Сократ имеет это достоинство даже сегодня. Он мог бы легко спасти свою жизнь. Главный судья давал ему эту возможность, так как он тоже чувствовал, что этот человек не совершал никакого преступления. Он был невиновен. Но это был демократический город, и голоса разделились. Разница была небольшой. 49% были за Сократа, а 51% против него. Но все законы слепы. Всего из-за 2% горожан, которые могли быть отсталыми, идиотами, сумасшедшими, они уничтожили свой лучший цветок. С тех пор Греция никогда не восходила к такой славе. Она опускалась все ниже и ниже. И сегодня каков статус Греции в мире? Какова сила? Зачем надо было убивать человека, который был их высочайшим сознанием, носителем благой вести людям? Они уничтожили его, поскольку то, что он говорил, было болезненным. Он говорил: «Избавьтесь от всего старого, только так будете возрождены. Доверяйте только своему опыту, иначе вы будете просто таскать хлам». Главный судья был опечален. Та же самая печаль была в сердце Понтия Пилата, когда евреи требовали распять Иисуса. Понтий Пилат был более культурным, более человечным, и у него не было еврейских предрассудков, ведь он не был евреем. Ситуация с Сократом была совсем другой. Сам он был греком, и там было много оскорбленных его величием. Любой верблюд оскорбится, если вы приведете его к горам. Вот почему они никогда не ходят к горам. Они живут в пустыне. Там горы они сами. Судья сказал: «Я предоставляю тебе некоторые возможности. Можешь выбирать. Ты можешь покинуть Афины, единственный город государства. Ты можешь жить сразу за пределами Афин. И те, кто любит тебя, будут приходить. Это не так далеко». Сократ сказал: «Нет, потому что это покажет, что я был больше заинтересован в спасении своей жизни, чем в борьбе за истину». Судья сказал: «Тогда сделай вот что. Оставайся в Афинах, но не проводи своих бесед. Перестань говорить об истине. Молчи». Сократ сказал: «Какой смысл мне жить, если я не могу высказывать истину?» Главный судья сказал: «Тогда ты ставишь меня в такую безвыходную ситуацию, что единственный выбор — это убить тебя, дав яду». Сократ сказал: «Кажется, ты предложил лучшую из всех альтернатив, потому что, по крайней мере, я умру с достоинством, и меня будут помнить достойно». И вправду, Греция не создала больше человека такого же достоинства. С Сократом умерло нечто существенное в самой душе этой земли. Так что всегда помните, что истина выше, чем жизнь. Всем можно пожертвовать, но истины жертвовать нельзя.